Глава 10. Виктор Волков. Из Дейрлоа-Сэри мы ушли, еле слышно скрипнув входной дверью. Несмотря на то, что наши корветы демонстративно неторопливо рвали остатки патрульной группы в каких-то 10 минутах хода от флота циклопов, их корабли так и не рискнули вылететь за пределы сферы поражения орбитальных крепостей. Линда и Элен, до нельзя возмущенные трусостью местного Онгло, принялись нести такую пургу, что генерал Харитонов на всякий случай аппаратно заблокировал им трансляторы и возможность выхода в эфир на частотах Вел-Арров. На мой взгляд, зря. Громогласные требования девочек дать им возможность высказать свое фи были шуткой, а не призывом к действию. Впрочем, логику действий Владимира Семеновича я понял, поэтому попросил их перестать ломать комедию. Естественно, в персональных каналах мысли связи. А когда они обиженно замолчали, дал команду уходить. Все время короткого прыжка до системы временного базирования я старательно анализировал записи только что закончившегося боя, просматривая все, что скачал с БКшек ребят перед погружением. Увы, демоны пятой очереди, обкатывавшиеся в этом рейде, отработали просто идеально. Придираться было не к чему, поэтому последние 6 минут перед всплытием я рвал себе душу, дожидаясь момента, когда смогу получить телеметрию от бойцов ДШГ. Диверсионно-штурмовая группа. Почему рвал? Да потому, что операция «Невод», ради которой мы прыгнули к Дейрлоа-Сэри, была чистой воды авантюрой. Ибо отправлять парней из отсева на поверхность планеты иной цивилизации было слишком рано. 4 месяца тренировок не могли дать им навыков, необходимых для выживания в мире, в котором иным было абсолютно все, от менталитета и до архитектуры. Увы, мое мнение интересовало разве что Иришку. И начальство, планировавшее рейд, и яйцеголовые Родригеса, и аналитики штаба ВС Лагоса в один голос твердили, что операция «Невод» спланирована просто идеально, и что риска для второй очереди проекта «С» нет. Психоматрицы доноров, наложенные на сознание метаморфов, контролируют большую часть как условных, так и безусловных рефлексов, утверждали они. Кроме того, возможность постоянного мониторинга текущей ситуации сотрудниками аналитического отдела позволяет с уверенностью утверждать, что на любое действие со стороны циклопов последует адекватная реакция. На чем зиждилась эта уверенность, я понимать отказывался. Напрочь. Ибо и эта самая психоматрица, и мониторинг через БКшку были только частью того, что требовалось любому сотруднику АСО, действующему на вражеской территории. Те же самые Саша, Тишкин, Женя, Костин и Аслан Казаев, уже больше полугода живущие в секторе клана Шернар, до попадания в проект С, были далеко не худшими представителями четверки, то есть контрразведки. То есть много лет работали, скажем так, по смежной специальности. В отличие от них, четверка бойцов ДШГ, которых мы высадили на обломки крейсера, попала в тела циклопов из отсева. То есть багаж имеющихся у них знаний не превышал того, который давался выпускнику военного училища. Сразу после всплытия я попробовал подключиться к БКшке Влада Агалакова. И сразу же обломался. Канал связи оказался занят вызовом с более высоким уровнем приоритета. Выждав минуты полторы и повторив вызов, я мысленно обозвал себя придурком и попробовал отследить входящий сигнал. Получилось. Причем без особых проблем. Оказалось, что на БКшке Агалакова сидел аналитический отдел штаба ВС Лагоса. Вспомнив, что бойцов группы ведут в режиме онлайн, я обозвал себя еще раз и отключился. А в этот момент в мой персональный канал влезла Иришка и поинтересовалась моими успехами. Доступ к ним заблокирован наглухо. Парни общаются с яйцеголовыми. «А через черный ход не пробовал?» – поинтересовалась Орлова. «Что ты имеешь в виду?» Ира хмыкнула. Обозвала меня до нельзя примитивным созданием, так и не научившимся пользоваться своими возможностями, а потом, сжалившись несколькими короткими фразами, объяснила мне алгоритм доступа к вожделенной телеметрии. «И не забудь разблокировать шлюз, вывесить экран локалки и уступить мне свое кресло», с усмешкой добавила она в самом конце монолога. «Автор идеи должен смотреть картинку в максимально комфортных условиях». Автоматически выполнив первые 2 пункта ее требований, я кинул взгляд на тактический экран и схватился за голову. Кроме корвета Иришки, к моей машине летело еще 6 бортов. То То есть все демоны, в первой очереди отправившиеся в этот рейд. Что для весьма небольшой рубки было явным перебором. «Боюсь, тебе придется довольствоваться моими коленями», – вздохнул я, отключился от ПКМ Орлова и связался с Харитоновым. Выслушав доклад о завершении первой части операции и аргументы, подсказанные Иришкой, Владимир Семенович насмешливо поинтересовался. «Волков, а что так поздно? Согласно аналитической модели, ты должен был связаться со мной еще минуту и 36 секунд тому назад». «Не понял, сэр. Хорошо известный тебе подполковник Забродин уверял меня, что требование дать тебе возможность подключиться к телеметрии капитана Агалакова прозвучит не позже, чем через 4 минуты после вашего всплытия». Я ненадолго завис. А потом, решив, что умирать так с музыкой, нагло заявил. «Пытался хакнуть канал, сэр. Вы же понимаете, что я должен быть в курсе того, что там происходит. Подчиненные мои, так что если что-то пойдет не так, то ты и твои безбашенные друзья немедленно прыгнете в Дейрло Сэри и разнесете планету к чертовой матери», — ехидно закончил генерал. «Да, сэр, именно так», — отчеканил я. «Нисколько в этом не сомневаюсь. Кстати, у тебя проблемы с памятью. После ухода в проект С капитан Агалаков и его парни вышли из твоего подчинения». «Отступать я не привык, поэтому возмутился. Бывших демонов не бывает, сэр. Все они будут вечно жить в твоей душе», — хохотнул Владимир Семенович, потом сделал небольшую паузу и сокрушенно вздохнул. «Как сказал Павел Забродин, ссориться с демонами – идиотизм, поэтому я так и быть сдамся». Я мысленно пообещал себе устроить Пашке 24 часа строгого расстрела, а потом сообразил, что расщедрившееся начальство жаждет услышать мою благодарность. «Спасибо, сэр». «Пожалуйста. Кстати, хотел тебя порадовать. На Лагосе вас ждет неприятный сюр...» Генерал прервался на полусловии и виновато вздохнул. «Ладно, тебе сейчас, наверное, не до этого. Подключайся к БКшке Агалакова и смотри. О них поговорим как-нибудь потом». Фразу о приятных сюрпризах, ожидающих меня на Лагосе, я выбросил из головы сразу же, как отключился от ПКМ Харитонова. Корвет легонько качнуло, и мне пришлось подрабатывать эволюционниками, чтобы погасить момент вращения. «Дорогой, ты мне по мне соску... А так... А почему ты все еще в кресле?» «8 тел в одной рубке – это перебор. В этой рубке будет одно тело и одно тельце, кстати, весьма симпатичное. А остальные тушки будут смотреть трансляцию в своих корытах. Если я соизволю включить свою БКшку, вопросы?» «Никак нет», – отрапортовал я, разблокировал фиксаторы скафандра, оттолкнулся от кресла и поплыл к ближайшей стене. Иришка поймала меня за ногу, развернула шлемом к себе и возмущенно взрыкнула. «Куда собрался?» А нежно прижать меня к груди, чмокнуть в щечку, шепнуть что-нибудь ласковое. «Или я тебе надоела?» «Поцелуй в вакууме – это круто. Впрочем, ради тебя я готов на все». Я демонстративно потянулся к шлему и тут же схлопотал по рукам. «Еда на все!» Чтобы спастись от дальнейшей экзекуции, я в темпе вальса развернул экран локалки и кинул на нее изображение с оптических датчиков Владислава. Мелькание темно-синих и фиолетовых потолочных панелей действовало нам на нервы чуть больше 20 секунд. А потом в поле зрения Агалакова возникла какая-то устрашающего вида хрень, топорщащаяся всевозможными железяками. Хрень приблизилась почти к самому шлему, а потом рывком отодвинулась метра на полтора. Я затаил дыхание и услышал спокойный голос Владислава. «Саркофаг операционного блока спасательного бота. Проводят повторный анализ моего состояния». «Ага», — ответил кто-то из яйцеголовых. «Можешь не дергаться. Принцип действия стационарных сканеров VLR-ов отличается от мобильных только мощностью. Аппаратура, встроенная в твой скафандр, покажет, что ты жив и совершенно здоров. Кстати, для справок. Фога уже просканировали». «И как?» – спокойно поинтересовался Агалаков. «Проверку прошел. Сейчас сидит в 7 метрах правее тебя. А что с остальными?» «Нормана только что внесли в шлюзовую камеру, а над Игнатом разбирают завал». В этот момент над шлемом Влада склонился кто-то из команды бота, и аналитик замолчал. Короткая абракадабра, и изображение поехало вправо-вниз. «Сел, а теперь встал», — мысленно прокомментировал я. «Вруби транслятор, Вика, а то ни хрена непонятно», – попросила Иришка. И для пущей убедительности рванула меня за плечо. Рывок получился сильнее, чем надо. Поэтому блок переводчика я включал, хаотически вращаясь вокруг себя и медленно смещаясь по направлению к пищевому синтезатору. «Так, раз нашли всех, значит, в ближайшие минут 20 ничего особо важного не предвидится», – задумчиво пробормотала Иришка. «О чем, по-твоему, это говорит?» Подначивать ее я не стал, просто констатировал факт. «Ты проголодалась». Спасательный бот циклопов сел на космодром только через полтора часа. Однако еще минут 20 в отсеке, в который загнали сравнительно здоровых членов экипажа уничтоженного нами крейсера, было тихо, как на кладбище. Одноглазые, восседающие в противоперегрузочных креслах, заново переживали то ли крушение, то ли свое спасение и даже не шевелились. А Галаков вел себя точно так же. Правда, минут через 5 после приземления недоуменно поинтересовался причинами неподвижности своих соседей. Аналитик ответил, почти не задумываясь. «Согласно регламенту проведения спасательных работ, сначала выгружаются тяжелые, потом легкие, потом трупы. Так что можешь не дергаться, все идет нормально». «Ясно», – Агалаков затих. «Вик», – в голосе Орловой, раздавшемся в ПКМе, прозвучала тревога. «Дэриш, у тебя нет ощущения, что все как-то неправильно?» «В каком смысле?» «Ну, вот это их нормально. Задумайся, наши парни в телах циклопов сидят рядом с нашими врагами, и ничего. А ведь совсем недавно у любого из нас при виде кораблей или скафандров циклопов возникало одно единственное желание». «Атаковать?» «Ага», – кивнула она. «А сейчас? Сейчас они для меня немножечко очеловечились, что ли? Черт, не могу подобрать правильное слово. В общем, ненависти во мне стало меньше». Я пожал плечами, потом сообразил, что в скафандре, и что этот жест не разглядеть, и хмыкнул. «Ну да, есть такое дело, только беспокоиться тебе не о чем, так и должно быть. Вспомни Сунь-Дзы. Если знаешь врага и знаешь себя, сражайся 1000 раз. И 1000 раз победишь», — процитировала Орлова. «Нет, не это. Самая лучшая война – разбить замыслы врага. На следующем месте – разбить его союзы. На следующем месте – разбить его войска», – подхватила Ира. «Самое худшее – осаждать крепости». «Именно», – кивнул я. «С замыслами пока сложно, поэтому мы разбиваем его союзы. Или разделяем и пытаемся властвовать. Вернее, не властвовать, а побеждать. Умом». Она врезала кулаком по подлокотнику, а потом продолжила. «Разумом я понимаю, что это в порядке вещей, только вот непривычно как-то». «А что удивительного? Когда мы боялись эскадры с 30 вымпелов, мы жили лютой ненавистью и слабенькой надеждой. А сейчас, точно зная свои возможности, можем не обращать внимания на эмоции». «Не стоит ненавидеть врагов. Эмоции мешают думать», — усмехнулась Орлова. «Можно сказать и так». Спустившись по аппарели спасательного бота, Влад остановился и, выполняя рекомендации аналитика, задрал голову к ночному небу и замер в неподвижности. Несколько мгновений тишины, и рядом с ним раздался негромкий рык кого-то из соплеменников. «Дыхание бездны сорвало щитки с наших глаз». Влад мотнул головой и что-то пробормотал в ответ. Потом изображение пошло вниз, и когда на экране моей локалки возник куцый ряд искореженных боевых кораблей, тот же голос пробормотал что-то вроде: «Надо воскурить Ахаль. Ахаль — аналог нашего «поставить свечку». В честь мига второго рождения». «Чего он несет?» — заинтересованно спросила Ира. «Понятия не имею», — начал было я. И в этот момент услышал облегченный вздох аналитика. «Отлично, а вы не верили?» «Мы сомневались, сэр», — дипломатично ответил Агалаков. «Просто у рядового состава не так много возможностей выбраться за территорию военной базы, да еще после потери боевого корабля». «Второе рождение – это святое», – ухмыльнулся яйцеголовый. «Единственная причина, которая может помешать провести ритуал – это нападение врага. Врага поблизости нет. Значит, первое, что вы должны сделать после приземления – это наведаться в дом матери клана». «Слава богу!» «Да? Честно говоря, информации о посещении этого заведения у нас предостаточно. А вот некоторые аспекты межполовых отношений Веларов все еще тайна за семью печатями». «Господин майор!» – взвыл Влад. «Опять? А что я такого сказал?» – удивленно поинтересовался аналитик, а потом не выдержал и расхохотался. «Да шучу я, шучу. Вам смешно, а меня тошнит. Интересно, каким образом? Пищевода у тебя нет, желудка и слюнных желез тоже. Господин майор! Ладно, ладно, ты уже продемонстрировал свое согласие?» «Да, сэр». «Ну тогда иди следом и дай панораму, ладно?» Местный аналог КПП процессия миновала без особого труда и неторопливо двинулась к городу, расположенному эдак в километре от базы, пешком. Как выразился один из циклопов, дабы вкусить сладость первых мгновений второго рождения. Судя по поведению одноглазых, это самое мгновение надо было вкушать молча. Определенная логика в этом была. После легкой и необременительной прогулки в компании дамы с косой самые обыденные грани жизни начинали играть всеми цветами радуги. У прокаленных выхлопами плит пластобетона появлялся непередаваемый аромат. Выцветшие стены казарм начинали радовать глаз сочностью оттенков, а еда из пищевого синтезатора казалась изысканными яствами. Правда, для бойцов ДШГ все это было не актуально. Единственное, что их действительно радовало в этой циклопской традиции, это отсутствие необходимости общаться с членами экипажа. Несмотря на имеющиеся навыки и наличие психоматрицы, грамотно косить под тех, чье тело использовалось для метаморфии, было нереально. Поэтому чуть ли не каждые две минуты Влад благодарил яйцеголовых, придумавших такой толковый способ внедрения, и вспоминал предков Веларов, заложивших основу будущей традиции. Я думал о другом. О том объеме информации, который пришлось перелопатить нашим аналитикам, чтобы спланировать эту операцию. Ведь для того, чтобы четверка бойцов ДШГ смогла добраться от спасательного бота до города, не общаясь с членами команды, начальством и родственниками, умникам из аналитического отдела штаба ВС пришлось изучить принципы внутриклановых, внутриродовых и внутрисемейных отношений, разобраться в статусе этих самых матерей клана и проштудировать уставы гарнизонной и караульной службы. Потом я задумался о той роли, которую во всем этом сыграла команда Саши Тишкина, и вдруг понял истинную причину постоянной занятости их персональных каналов. Все 8 месяцев своего пребывания в шкуре циклопов эта троица добывала и пересылала на Лагос самое ценное, что есть на свете – знания, и, естественно, комментировала все то, чему научилась на практике. «Интересно, а я смог бы жить среди циклопов?» – подумал я, а потом представил себе последнее голофото, на котором была запечатлена моя семья, и криво ухмыльнулся. «Скорее всего, нет. Мне бы не хватило выдержки». Видимо, Иришка думала о том же, так как буквально через пару минут негромко пробормотала: «Знаешь, если бы год назад меня сделали метаморфом, а не демоном, я бы, наверное, сошла с ума. Или оказалась бы в отсеве, идти по улице в дом этой самой матери, бок о бок с теми, кто вот уже 12 лет уничтожает человечество, о чем-то там говорить или даже молчать. Нет, лучше застрелиться. Вот поэтому мы и летаем». Несмотря на некоторый опыт восприятия архитектуры Веларов, при виде изломанных конструкций, окрашенных в наимерзейшие оттенки коричневого и зеленого, меня начало мутить, Иришку тоже. А Влад, неторопливо бредущий между этих плодов ожившего кошмара, даже не сбился с шага. Мало того, он умудрялся оценивать некоторые топологические изыски так, как это делал Саша Тишкин. «Если я не ошибаюсь, вот это здание построено в стиле позднего Райла и Стора. Только вот с деконструктивизмом они перегнули. Это здание не разрушает само себя, оно себя уничтожает. Оно уничтожает не себя, а мозг, нам!» — раздраженно проныла Иришка. «Слышь, Вик, пожалуйста, измени цветовую гамму, от этой меня тошнит». «Изменил. Не полегчало. Видимо, тошнило не от цвета, а от стиля. Впрочем, скоро нам стало не до тошноты. Пройдя квартала полтора, выжившие члены команды уничтоженного нами крейсера остановились перед высоченным зданием грязно-красного оттенка. и, постояв перед ним минуты полторы, неторопливо прошли в широченный дверной проем. Камер наблюдения в доме матери клана нет. Поэтому не дергайся и работай, как на тренировке, подал голос аналитик. Какой ранг у твоего донора, не забыл? Эльвейс. Цвет серый с зелеными прожилками. А какого черта ты прешься в фиолетовый сектор? Обхожу замешкавшегося Раосиина, пояснил Агалаков. О чем это они? Поинтересовалась Иришка. Понятия не имею. Жаль, интересно. Тем временем изображение метнулось вправо, и Влад, пройдя метров 20-25, остановился перед массивной дверью, расцветкой напоминающей игривый летний сарафанчик. Мысленно отметив, что игривость двери вследствие моих экспериментов с цветовой гаммой, я на мгновение отвел взгляд от экрана и дернулся, как от удара током. Начали. Силуэт циклопа, возникший в клубах серого дыма, заволакивающего комнату, рванулся навстречу и превратился в фигуру высоченного и на редкость широкоплечего Велара. Хитиновые щитки, прикрывающие его глаза, опустились вниз, теменной гребень встопорщился и опал. А через мгновение в канале раздался облегченный выдох аналитика. Готов! На то, чтобы закрыть дверь, раздеть свою жертву и метаморфировать в новый образ, у Влада ушло чуть больше 5 минут. Глядя, как меняется изображение в виртуальном зеркале агалаковской локалки, я нервно посматривал на запущенный таймер и сжимал пальцами тягу гравикомпенсатора, пытаясь сообразить, куда он денет труп. А когда на экране мелькнул цилиндр со знакомой маркировкой, ошарашенно посмотрел на Иришку. «Ни хрена себе!» «Быстро!» — согласилась Орлова. Сообразив, что программа обучения в АПД, Академии планетарного десанта, несколько отличается от того, чему учили меня, криво усмехнулся. «Да я не об этом. Знаешь, как будут утилизированы тела?» «Не-а». «Про Роу слышать приходилось?» Иришка отрицательно помотала головой. «Роу – это растворитель органики, универсальный», – начал я, невольно копируя голос преподавателя. «Спецсредство из списка А0, некогда использовавшееся сотрудниками спецслужб для сокрытия следов пребывания человека, в частности, уничтожения трупов. После его использования от тела не остается ничего. Только тоненькая пленочка на полу. И воспоминания, закончила за меня Иришка. Как бы сказала Горобец, это пермадес. Ну да, окончательнее не бывает, согласился я. Ну что ж, значит, вторая часть операции «Невод» успешно завершена. Можно расслабиться.